Итак, каждое явление имеет свое противоположение, свою антитезу. Это непременное условие проявленного мира. Недостаточно только усмотреть этот противоположный полюс единой вещи, нужно еще найти ее срединную точку, золотую середину, и на ней утвердиться в своем отношении к жизни. Это будет золотой путь, ибо тогда все явления, вещи и предметы окружающего мира в сознании человека приобретут правильное освещение. Видя благополучие одних и страдания других, трудно примириться с кажущейся несправедливостью жизни. Но ведь видимые страдания и счастье лишь только полюса явлений, каждая из которых обусловлена своей противоположностью, либо проявленной уже раньше, либо подлежащей проявлению. Знающий это не восторгается, не радуется, не горюет и не плачет слишком. Хорошо понимая, что проявление эмоций астрала на одном полюсе неизбежно вызывает проявление и на другом. Путь золотой, срединный, сдерживая выявление чего-либо на одном полюсе, тем самым умеряет интенсивность напряжения противоположного полюса единой вещи. И даже страдая или стоя у стены плача, можно знать непреложно, что радость идет. Из срединной точки, точки нейтрализации, можно как бы управлять явлениями на полюсах, сдерживая их крайности. Даже поражаться неожиданностью нельзя, если желательно удерживать равновесие. Знаете, что даже несдержанная и восторженная эмоциональная любовь к учителю нарушает равновесие. Сдержанность чувства – это умение владеть своими огнями. Не раз указывалось на полезность качества сдержанности. Однополюсность переживаний характерна еще тем, что кармически вызывает неизбежность проявления их другой стороны. Овладение собою означает контроль над всеми поступками, мыслями, чувствами и действиями человека, контроль, который невозможен, если допускается своевольная манифестация энергий на каком-либо полюсе, ибо тогда уже невозможно кармически избежать следствий противоположных явлений, завершающих проявление второго полюса вещи единой.